Глава 11. Шпион во славу. Арман. Когда он проснулся, закатное солнце окрасило алым далекие горные пики за окном. Однако, насколько же он отключился? Друзья ждут на аватском этаже. Молодой человек умылся, наскоро привел себя в порядок и, торопясь, вышел в коридор. Как же грустно все. Урсула, моя драгоценная девочка. Нужно попытаться разыскать твое тело до того, как над ним надругается Монт. Лузиньяк опутан клятвами Заатара. Как бабочка коконом, с ним не получится поговорить на чистоту. Но позвольте, это может и получиться. В конце концов, они оба сорбиры, хоть Арман и тайный. Признаться другу? Увы, этого новый Шанвер не мог себе позволить. Год в обществе других членов тайной организации превратил его в настоящего параноика. Арман не доверял уже никому. «Не спеши, осмотрись, прикинь варианты. Ты все тот же высокомерный болван-маркиз, напыщенный индюк. Все по-старому. Играй роль. Ты это умеешь». Он ждал портшеза. Дверца колонны раскрылась. Из кабинки вышла мадемуазель в лазоревом форменном платье и очках с цветными стеклами. Сердце Армана пропустило удар. Балар-отступник. Горель. Ни капельки не изменилось. Не показывать вида, что я ее помню. Молодой человек посторонился, пропуская Катарину. Но когда она с ним поравнялась, схватил девушку за локоть. «Мы, кажется, знакомы, милая». «Что ты творишь, Шанвер? Зачем?» «Ничего страшного, это не испортит картинки». Девица замерла. Ее очки из розовых стали алыми, потом серыми. «Пахнет сандалом, не лавандой», — сменила косметику. «Испугана, но собрана и готова к битве». «Простите?» «Прекрати на нее пялиться. Играй, не выходи из роли». Шанвер саркастично протянул. «Очки? Неужели меня могла привлечь девица с такой конструкцией на носу?» «Не понимаю, о чем вы?» «Ну-ну, не понимаешь. Конечно. Катарина Горель, девица в лазоревой форме, которую я не помню ни в голубом, ни в зеленом. Ну, разумеется, это может быть только пресловутая шоколадница». Цвет стеклышек опять изменился. Кажется, очки реагировали на эмоции владелицы. Забавный артефакт. Любопытно, кто его создал. В одном Мадлен сказала правду. Катарина Горель — великолепная актриса. Четкий выговор, продуманные реплики. Но Арман и раньше это знал. Когда она поняла, что кокетство на Шанвера не подействует, попыталась облить его ледяным презрением. «Его светлость!» Перед самым обрядом лишения памяти приказал мне избегать с ним в будущем всяческого общения. Будущее наступило. Позвольте пройти. Позволю. Чуть погодя. Сцену нужно закончить на высокой ноте. Арман сдвинул с носика мадемуазель очки. Хорошенькая, пикантная, глазки с поволокой, славный пухлый ротик. Как же хочется поцеловать. Ответит, даст пощечину. Вот и проверим. Но Горель освободилась с удивившей его ловкостью. Боевая связка. Присед, перенос центра тяжести, разворот, рывок. Выпалила. «Еще раз, Шанвер, корпус Филит, вы посмеете прикоснуться к моему лицу?» И убежала, цокая каблучками по мрамору. Арман улыбнулся. «Хороша. Чудо как хороша. И умна. Понимает, что если сразу бросится на шею маркиза, он этого не оценит. То есть, разумеется, не оттолкнет. Но и связь их будет недолгой. А ей она нужна? Эта связь. Шанверу хотелось бы, чтоб да». Он отправился на пикник. Лузиньяка не было. Он, видимо, задержался где-то по каким-то делам. Об этом сообщила Мадлен. Зато присутствовали две девицы-филитки — Анриет Пажо и Лавиния Дюром, ее покорные фрейлины. Ну и, разумеется, Виктор. Купаться не хотелось. Болтать тоже. Бафриман изо всех сил пыталась спасти ситуацию, то делясь свежими придворными сплетнями, то описывая великолепные бриллианты, которые герцог Сент-Эмур преподнес супруге. Фрейлины внимали, открыв рты. Молодые люди их тоже открывали, чтоб украдкой зевнуть. «Я повстречал Горель», — сообщил Арман Брюссо на перевертансе, тайном языке филидов. «Она оказалась прихорошенькой». Брюссо оживился. «Да? Не подурнела? Хотя ты не знаешь, с чем сравнивать. На балу я вынесу вердикт». «Виктор!» — воскликнула Мадлен, сплеснув руками. «Анриет видела в траве кролика. Обе мадмуазели желают его поймать. Составишь им компанию?» Брюссо не желал, но Бафриман продолжил он на перевертансе. Она единственная из девиц Академии владела этим исключительно мужским языком. «Пока ты волочился за дамами вне Заатара, Анриет снюхалась с каким-то аватом. Или ты немедленно заново очаруешь Пажо, или я останусь без прислуги. Хотя нет, милый, тогда моей прислугой станешь ты». Вот этого Виктор допустить не мог. «Тебе скучно, милый?» — вздохнула подруга, когда охотничья экспедиция ушла в поля. «Или тревожно?» Арман покачал головой. «Никакой тревоги. Монсеньор был крайне приветлив. Кстати, дорогая, в Академии грядут перемены. В этом году на белую ступень перейдет не менее дюжины филидов». Мадлен заинтересовалась, стала расспрашивать. 4 отряда по способностям», — отвечал Шанвер. «Неплохо бы нам троим очутиться в стихиях. Насколько я понял, именно их будут тренировать на безупречных. Это хороший шанс. Блистательная четверка исполнит давнюю мечту и вместе наденет белые одежды». Искренне то он давался молодому человеку не без труда, но он старался. Бафриман вздохнула. «Четверка? С нами нет Лузиньяка». «Дионис уже ждет нас там». Еще один глубокий вздох. «Ты слишком благороден, милый. Предпочитаешь видеть в людях только хорошее. Я написала Лузиньяку, сообщила, когда мы прибываем в Заатар. И что, по традиции, отметим встречу здесь. И что? Где наш сорбир?» «Уверен, у Диониса есть причина, о которой мы не узнаем». Девушка была права. Сорбир не мог рассказать Филиду ничего, что касалось белого корпуса. Клятва Заатара. «Довольно давно», — продолжала Мадлен, «я стала замечать охлаждение Лузиньяка к нашей компании. Он изменился, скрытничал, избегал встреч. В прошлом году, до тех ужасных событий, я пыталась с ним поговорить по душам, но...» «И слухи...» «Арман, в Академии ходит ворох неприятнейших сплетен. Догадываешься, каких?» «Не нужно», — попросил Шанвер. «Я не хочу их знать». «Увы, они все равно тебя настигнут. И ты узнаешь от посторонних злобных людишек, и...» Бафриман замолчала, раздумывая. «Поступим по-другому. У Его Величества, ты знаешь, лучшие в мире зельевары и лаборатории, оборудованные по последнему слову магической науки. Мне удалось добиться разрешения их посещать. Я экстрадировала чудесное снадобье — зелье правды. Надеялась, что таким образом нам удастся обойти клятву Заатара, и Лузиньяк поможет тебе вернуть все, чего тебя так несправедливо лишили». «Нет-нет, не тревожься. Никаких побочных эффектов. Растительные ингредиенты и талика магии. Незаметно подлей зелье, например, в вино Дионису, в его обожаемый глинтвейн. Пряности скроют посторонние запахи и вкусы». В руку Шанвера опустился пузырек. Молодой человек на него посмотрел. «Спасибо, дорогая. Но ничего подливать Лузиньяку я не буду». «Незаметно? Это подло и недостойно благородного человека. Дионис выпьет твое снадобье, только если сам этого захочет». «Он не захочет. Неужели ты не понимаешь, какая грязь может палиться из его рта? Всем известно, что наш драгоценный бывший друг долгие годы страдает от неразделенной любви к тебе». «Довольно». Шанвер встал. «Я немедленно разыщу Лузиньяка и поговорю с ним на чистоту. И, Мадлен, Если ты еще раз позволишь себе повторить эту чудовищную... Уф, какой хороший повод изобразить яростную беспомощность. Именно так и повел бы себя прошлый Шанвер. Уйти от неприятной темы в прямом и переносном смысле. Он и ушел. Пузырек опустил в карман камзола, после посмотрит, что там за зелье. Однако пикник не был столь уж бесполезен. Бафриман, передавая придворные сплетни, упомянула несколько любопытных деталей. Через некоторое время нужно будет исподволь расспросить, явно его интерес вызовет подозрение. Какой полезной для Армана оказалась эта связь? Связь. Шанвар надеялся, что для укрепления ее спать с бывшей невестой ему не придется. Очень давно они с Бафриман эту страницу для себя перевернули, как тогда казалось Арману, ко взаимному удовольствию. Но в прошлом году неожиданно опять сошлись. Арман помнил первое число септембра, пикник, купание, обнаженная и прекрасная, как нимфа Мадлен. Даже тогда он ее не хотел. А вот ночью, напившись до потери человеческого облика из-за того, что хорошенькая ансийская пейзанка оказалась шоколадницей, допустил в свою постель благородную аристократку Бафриман. Каким же он был болваном! Ах, его надежды разбила жестокая реальность. Ах, мадемуазель Кати не столь невинна, как показалось. И что? Нужно было хватать ее еще там, в кладовке, тащить в свое логово и уже там осыпать золотом или поцелуями, или тем и другим. Его тело хотело Катарину Горель. И тогда, и сейчас. Арман де Шанвер бродил по коридорам академии в ожидании бала, кивал знакомым, отвечал на вежливые расспросы. Да, разумеется. Он вернулся, чтобы опять стать сорбиром. Он Дель Камбр. И любой, кто посмеет в этом усомниться. В общем, отыгрывал роль напыщенного индюка, тем временем не забывая прислушиваться к чужим разговорам. Монсеньор Дюпре оказался прав. Урсула поделилась со своим малышом, среди прочего, и демонически острым слухом. Зоотар — компактная модель дворянской жизни. В нем, как в тигле Зельевара, экстрадируются все возможные сплетни. Блистательная четверка воссоединилась, вот горе-то. А как без них было спокойно? Горель теперь не жить, Бафриман ей отомстит. Шанвер, шоколадница, шу-шу-шу. Не то, все не то. Пробрался демон. Чума. Ах, ничего пока не понять. Мэтр Глиссе из «Башни живой натуры». Зоркий взгляд Шанвера вычленил из толпы парочку аватов, соотнес слова с движением губ, а ноги неторопливо приблизили маркиза к цели. А это уже любопытно, господа, более чем. Рыжую шевелюру друга, бывшего, Арман увидел только в зале безупречности во время общего построения. Загорел, кончики волос выцвели на солнце. Он провел довольно много времени в... Шанвер не должен знать, где. Дела белого корпуса, клятва Зоотара. Но он знает. В степном мире, на подступах к храму Тутенхейм. Впрочем, это не особо важно. Катарина Горель явилась под руку с аваткой де Монже. Дельфин. Арман помнил, милая девушка. Кажется, с Мадлен они давным-давно были подружками, а потом рассорились. Вот это Шанвер уже помнил смутно. Второй или третий год на лазоревой ступени. Блистательная четверка излишне увлекалась зельями Бафриман, все как в тумане. Но было очень весело. Болваны. «Она подурнела», — сообщил Дебрюссо, стоящий рядом с Арманом. «Шоколадница. Стала абсолютно непривлекательной. Раньше это был такой невинный бутончик, а теперь... Дикая кошка разве что не шипит». «Еще как шипит», — подумал Шанвер. «А ты лжешь. Я чую запах твоего возбуждения, мерзавец». Когда представление закончилось, Лузиньяк подошел к друзьям. Он очень изменился, разительно, стал отстраненным и безэмоциональным. Общие фразы, вежливые расспросы, расплывчатые ответы. «Почему ты не явился на пикник?» — осторожно спросил Арман. Дионис удивился. «Пикник? Мне о нем не сообщили?» «Пустое. — отмахнулся Шанвер. Лузиньяк потупился, выдавил. «Прости. Я же, кажется... Дружище, ты плачешь?» Сорбир отвернулся, сделал вид, что достает из глаза соринку. «Не называй меня так, Арман. Если бы я был твоим другом...» «Когда, наконец, начнется бал?» Бафриман взяла бывшего жениха под руку. «Я хочу танцевать!» Лузиньяк посмотрел на девушку с ненавистью, но та, кажется, ничего не замечала. Зато Арман мысленно аплодировал. Понятно, ему не позволят остаться наедине с Дионисом. Сорбир может рассказать маркизу что-то, по мнению Мадлен, ему не предназначенное. Ах, какую досаду сейчас испытывает Бафриман. Она не может разделиться, чтобы контролировать обоих шевалье. Еще и Виктор, кажется, не понимает, чего от него хочет дама. Шанвер провозгласил. «Давайте пройдемся, господа. Пусть жалкая чернь видит, что блистательная четверка Заатара опять в сборе и сияет. Поговори с братом», — пробормотал Дионис, наклонившись к плечу Армана. «И Катарина, и Горель». Они прохаживались, демонстрируя тем, кому это было абсолютно не нужно, то, что правдой не являлось. Шанвер рассеянно размышлял. «Лузиньяк не с ними. Это прекрасно. Дионис был ему симпатичен, потерять и его было бы крайне болезненно. Дружище Лузиньяк, терзаемый чувством вины, которое не в силах выразить. Он посоветовал Арману найти брата и Горель. Хочет, чтобы они рассказали о Генете. Бедняга, если бы ты знал, Урсулы больше нет». «И у меня не будет никогда другого фамильяра. Монсеньор Дюпере крайне вовремя нашел для меня другое применение, иначе я, пожалуй, попробовал бы расстаться с жизнью». Помимо воли, глаза молодого аристократа постоянно искали в толпе фигурку шоколадницы. Катарина счастлива. Ее окружают друзья, она улыбается, кокетливо вздергивает голову в ответ на комплименты. А здоровяк Мартен... И худосочный Лазар — ее поклонники. Арман потанцевал с Мадлен. Когда музыка закончилась, сказал, что утомился и голоден. Бафриман обвела залу рассеянным взглядом. Брюссо флиртовал с хорошенькой аваткой. Лузиньяк в одиночестве подпирал колонну. Зная свою бывшую невесту, Шанвер предположил, что сейчас она пригласит Диониса, чтоб тот не подошел к нему, Арману. Так и произошло. Какая предсказуемость! Маркиз отправился к буфету и, когда его рука случайно встретилась с ручкой Катарины, «Балар, еретик! Это еще что такое?» В фойе лазуревого этажа он прикасался к девушке через одежду, поэтому ничего не заметил. «Проклятие! Не ругательство, а вполне реальное, мощное проклятие оплетало Катарину Горель. Ментальное, филицкое, довольно старое. Так-так». «Нужно разобраться. В зале полно сорбиров. Не использовать кружева. Невидимость. Полог тишины. Покорность. Три минускула, фаблеро, исполненное монотонным речитативом. И вот уже глупышка-шоколадница покорно поднимается с ним на галерею. Как она могла до такого себя довести? А мэтры? Неужели никто из взрослых магов... «Брось, Шанвер, чтобы опознать проклятие, мало быть магом. Нужно быть сорбиром и прикоснуться к объекту исследования кожа к коже. В Академии не принято панибратство, разумеется». «Так колдуют филиды, милая. Привыкай», — сказал он, с удивившей его самого хрипотцой. И додумал. «Привыкай и опасайся, дурочка. Сейчас я покажу тебе еще одну опасность». «Зелья. Ужаснись и впредь будь осторожней». Но кем-кем, а дурочкой Катарина Горель не была. Она Шанвера сделала, изящно и довольно быстро. Иглы заглушки в одежду. Какое нетривиальное решение. Арман восхитился. Ловкое маленькое бестие. Забавно было еще и то, что Кати близость с ним возбуждала. Этот аромат нос Шанвера не мог перепутать ни с чем. Она его хочет. Оставшись в алькове один, парализованный и почти счастливый, тайны Сарбир напрягал слух. Куда она пошла? Зачем прихватила бокал с отравленным вином? Гастон? Расхохотавшись, молодой человек сплел сложное кружево, все равно этого никто не мог заметить, и отправился в погоню, безошибочно вычленяя из окружающих ароматов слабый запах сандала. Удивительно, но Катарина Горель из Анси ему ни разу за разговор не солгала. Чуточку фантазировала, о многом умолчала, примила краснея, но как разительно ее поведение не похоже на то, что продемонстрировала Мадлен де Бофриман. По пути пришлось еще ненадолго задержаться. У крайней ниши стоял на часах Виктор. «Бофриман опаивает Лузиньяка», — подмигнул он Шанверу. «Сейчас мы, наконец, приоткроем завесу тайны с твоей памяти». Арман внутренне поморщился. Значит, пузырек, который отдала ему невеста, был не единственным. Откинул полог, пьяно пошатнулся и плюхнулся на колени рыжего Сарбира. К счастью, выпить зелье тот еще не успел. Бокал упал, вино забрызгало и камзолы мужчин, и лазоревое платье Фелитки. Шанвер хихикнул. «Простите, ну, безупречный, плети волшебство, очищая наши безупречные одежды. И, кстати, мансиньор тебя ищет». Дионис пробормотал заклинание, шевельнул пальцами. О, кроме чистоты, его магия одарила Армана еще и трезвостью. Добрый друг Лузиньяк. И счастливчик. Ему можно плести кружева, не таясь. Когда Сарбир убежал разыскивать ректора, Мадлен обиженно протянула. «Отчего ты так неловок, дорогой? Это был мой последний пузырек с зельем. Твой при тебе?» «Похищен», — хохотнул Шанвер, «коварной шоколадницей. Увы». Виктор засунул свою седую макушку в ольков. «Кстати, а Горель, они с Гастоном де Шериолем...» «Зачем ты ей его отдал?» — перебила Бофриман, требовательно обращаясь к жениху. Арман пожал плечами. «Хотел испытать на шоколаднице, прежде чем подливать зелье Лузиньяку. Но девица ловко от меня сбежала, прихватив бокал с субстанцией». Мадлен побледнела, но дробно рассмеялась, демонстрируя веселье. «Так отправимся следом? Посмотрим, что она успела наговорить Гастону. Воображаю. Она ведь успела выпить?» Они пошли в кладовую втроем. За фальшивым портретом покойного ректора пахло сандалом и яростью. Шериоль был один, без девушки. Арман нашел пустой бокал, понюхал. От Гастона тоже разило зельем. Он безостановочно жаловался, разбрасывая изо рта клочья розоватой пены. «Никаких побочных эффектов? Ну-ну!» Шанвер посмотрел на притихшую Мадлен, но ничего не сказал. Брюссо потешался над отравленным шевалье и отправился преследовать шоколадницу тайным ходом. «Пусть». Шанвер не возражал. Он был уверен, что эта новая Горель уйдет от погони с легкостью. Демоница из Анси. Бофриман, несколько расстроенная, решила немедленно позвать слуг автоматонов и стала теснить Армана к выходу, чтобы именно он привел подмогу. «Ну уж нет. И пропустить самое интересное?» «Увы, дорогая», — сказал твердо Шанвер, — «наедине с этим, месье, я тебя не оставлю. Нет, и вместе мы в залу не вернемся. Одного человека, чтобы позвать слуг, вполне достаточно». Бофриман очень не хотела уходить. И скоро Арман понял, почему. Ей пришлось. А через несколько минут после того, как прекрасная Фелитка вышла из кладовой, сработал еще один побочный эффект зелья. Или, напротив, этот и был основным. Гастон стал грязно домогаться маркиза дель Камбра. Да-да, именно домогаться, в самом физиологическом смысле этого слова. Он хотел утолить свою страсть немедленно с Арманом. Это было грязно, гадко и демонически забавно. «Ах, шалунья Мадлен, какое чудесное зелье! После него Дионис Лузиньяк точно так же ползал бы по полу, умоляя о поцелуе и прочем, что за поцелуем должно последовать. Сочувствия к Гастону Шанвер не испытывал, скорее боролся с желанием избить мерзавца до потери сознания. Он слышал его разговор с Катариной от первого до последнего слова. Шантаж. Шанталь, шоколадница, как много ша. Виктор вернулся в кладовую, рапортуя о безуспешности погони. Сразу следом вошли автоматоны с Бафриман. Суета, блевота, стоны. Какая гадость! Маркиз Делькамбр морщился, нюхал надушенный платочек. «Однако, дорогая, твое зелье оказалось не столь уж безопасным. Хорошо, что его не успел принять Лузиньяк». «Я составлю другое», — извинялась девушка. «Ну уж нет. Мадлен, больше никаких зелий правды. Если я узнаю, что ты попыталась опоить Диониса, клянусь нашей с тобой дружбе, придет конец». Она испугалась. Таким непререкаемым тоном говорил Шанвер. Ее глаза блеснули злобой. «Так вот, какой выбор ты сделал!» Арман понял, что несколько увлекся. «Нет-нет, невеста пока еще ему нужна. Нужно идти на попятный», сохраняя при этом вид высокомерного индюка. Он приобнял Бафриман за плечи. «Ты хитрее сотни демонов запределья, дорогая. Твоему мнению я доверяю. Но, знаешь, давай вернем мне память другим способом». «Доверяешь?» «Разумеется. Ведь это не ты забрала у меня сарбирскую квадру и звание командира». «Зато помогу это все вернуть». «Не будем торопить события. Дождемся следующего хода Лузиньяка», — предложил Арман примирительно. «А пока лучше делать вид, что все у нас по-старому». «Что он тебе говорил, Дионис?» «Посоветовал расспросить Катарину Горель», — признался Шанвер, подозревая, что Мадлен и без того могла слышать фразу Лузиньяка. «Это шоколадница что-то знает о моем фамильяре». «Да?» «Представь, дорогая, она даже успела мне сообщить имя демона. Урсула». «Ты назвал фамильяра в честь покойной матушки?» — грустно улыбнулась Мадлен. «Как мило. Но откуда эта особа, я имею в виду шоколадницу, могла об этом пронюхать?» Шанвер пожал плечами. «Это я тоже вскоре узнаю. Горель тоже живет на лазоревом этаже, и мы с ней будем часто видеться. Притворюсь, что собираюсь заключить с мадемуазель соглашение, услуга за услугу. Предложу денег». Бафриман не возражала. Ее мысли уже витали далеко. Сарбирские испытания. Она хочет попасть в группу стихийников вместе с ним, Арманом. Дурачка Виктора они, пожалуй, тоже прихватят за компанию. Это будет великолепно. Шанвер кивал, улыбался. Ему нужно было сообщить мансиньору, что все четверо опознанных им соглядатаев королевского трибунала отмечены следящими заклинаниями. Но того в зале безупречности уже не было. Пришлось танцевать, пить вино и улыбаться, демонстрируя великолепное расположение духа. Проносясь в хороводе мимо зрителей, Арман почувствовал, как ему на плечо спланировала белоснежная бабочка. Голос Диониса шепнул в самое ухо. «Я верну тебе то, что ты потерял. Обещаю. Завтра, за час до отбоя, подвал Ониксовой башни. Приходи один». И под ноги танцующих упала обычная столовая салфетка. «Однако мастерство Лузиньяка за время разлуки возросло», — подумал Шанвер. «Браво!» Впрочем, и сам Шанвер кое-чему успел научиться. В полночь, выйдя из спальни в морозную ночь, он призвал демона Баска, чтоб тот передал мансиньору информацию о новых шпионах.